В июне 430 года вандалы и аланы подступили и к Гиппону и осадили его. Пасидий, который в те дни был рядом с Августином, описывает, как его учитель, которому было уже 75 лет, всю свою энергию направил на подкрепление и утешение своей паствы. Когда свирепствует зло, многие теряют веру. И Августин вдохновлял осажденных упованием на Бога и на красоту града небесного. Он постоянно рассказывал о небесной отчизне так, как будто видел ее воочию. «Что же, любя тебя, люблю я? Ни телесную красоту, ни временную прелесть, ни сияние вот этого света, столь милого для глаз, ни сладкие мелодии всяких песен, ни благоухание цветов, мази и курений, ни манну и мед, ни члены, приятные земным объятиям, ни это люблю я, любя Бога моего. И однако я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу, и некие объятия, когда люблю Бога моего. Это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека. Там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развивается ветром, где пища не теряет вкуса от сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего». Вот о чем проповедовал Августин в эти страшные дни в Гиппоне. «Варвар не отнимет того, что стережет Христос», — повторял он. Однажды, сидя вместе с Пасидием за столом, старец сказал затаенное: «Знаешь, как я молюсь сейчас? Боже, да будет угодно Тебе избавить город от окружающих его врагов, или дай рабам Твоим силу все потерпеть до конца, или забери меня из мира сего и возьми к себе». Первое Господь не исполнил, второе исполнил частично, а третье выполнил до конца. На третий месяц осады, знойные августовские дни, Августин не вышел из своей комнаты. Он заболел лихорадкой, которая, казалось, ощутимо повисла в зачумленном воздухе осужденного города, отрезанного от мира. В первые дни болезни он еще принимал всех посетителей. Однажды к нему пришел пожилой гиппонец со своим больным сыном и просил, чтобы он помолился над ним с возложением рук для исцеления. «Если бы я мог это сделать, то начал бы с себя», — ответил Августин. Но все же встал и совершил молитву. Через несколько дней стало слышно, что сын здоров, а Августин уже не поднимался. Пасидий пишет, что в последние дни Августин велел никого не впускать в свою комнату. Он хотел молиться. По его просьбе один из его стенографов написал крупными буквами тексты покаянных псалмов, и он лежа смотрел сияющими глазами на большие листы пергамента, развешанные на противоположной стороне, и беззвучно шевелил губами. Он знал, что умирает, и его иссохшее тело уже с трудом удерживало сияющую ярким светом душу, осознающую невыразимое присутствие исполненной любви. «Поздно полюбил я тебя, красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я тебя», — беззвучно в пустой комнате звучали слова его исповеди. «Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою, ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою, ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без тебя, я отведал тебя и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем». Великое сердце успокоилось в Господе 28 августа 430 года. Завещание он не оставил, потому что ничего не имел, только книги велел спрятать в безопасное место для потомков. В тот день пение, которое доносилось из-за стен Гиппона, было не такое, как обычно. Еще в начале осады Августин установил правило, которое вел еще его учитель Амвросий в осажденном Медиоламе. На закате солнца все христиане города выходили на улицу и вместе пели, прославляя Бога. В этот августовский вечер варвары были удивлены тихим, жалобным пением. Пасидию казалось, что светоч мира погас, и сделалось темно, как в комнате, в которой задули свечу. Блажен, кто в дни борьбы мятежной, в дни общей мерзости людской, остался с чистой, белоснежной, непороченной душой. На 14-й месяц осады Гиппон пал. Старый античный мир умирал. Что может стать надежной порукой в этом земном граде, который по сути есть град дьявола? Только обретение и сохранение Царства Божьего в сердце. Ни христианство по рождению, ни запись в церковной книге, а только личная печать Божия поможет человеку пройти жизнь в эпоху катастроф без личной катастрофы. Вы прослушали аудиокнигу, рассказывающую об Аврелии Августине «Жизнь в период катастроф». Текст читал автор Сергей Викторович Санников.